Ну, значит, надо оправдать ожидания и призвать кого-нибудь. Давно руки чешутся ту или иную нежить низкого ранга сотворить, чтобы без души была. Скелетонов поднять, например. Хорошие работники. Ты уверен, что именно так и будет? Дроу тоже должна была быть безмозглой псиной. Вот и проверим, предвкушающе потер руки Сергей. Давай без проверок. Дед скривился, как от лимона. Занимаешься щитами, вот и занимайся дальше. Тогда делись знаниями. Я же у тебя не оружие прошу, а защиту. К тому же на нас уже были покушения. С трудом выпутались без потерь. Так что это в твоих интересах. Более совершенные щиты позволят уберечь Наталью и Архонта. Вымогатель. Не потянешь ты мои плетения. Какой уровень, уточнил Сергей. Первый вниз от тебя, мрачно сказал дед. Этот уровень доступен нет в виде амулетов, задумчиво проговорил Сергей. Ты сказал вниз от меня, а есть еще и вверх? Есть, конечно. Этой магией владели атланты. Она затратная, но ее проявления тоже глобальные. Магия стихий в этом мире работает именно на этом уровне. Дед опять оживился. Но вот из нее я тебе точно ничего показывать не стану. Во-первых, мне она недоступна, а во-вторых, я ее не знаю. Даже если бы знал, все равно бы не показал. Уверен, ты найдешь способ реализовать эти плетения, а второй всемирный потоп этой планете не нужен. Мне он тоже не нужен. Я даже войны не люблю, отмахнулся Сергей. Но считаешь, что они необходимы? Такова природа человека. Но большие войны мне не нравятся. Достаточно и мелких конфликтов. Не будем сейчас об этом. Сергей расслабился в кресле, откинувшись на пружинищую спинку. Так что по поводу щитов? Расскажу все нет. Смысл тебя этим грузить? Тогда пришел зачем? Ты же наверняка знал, чем разговор закончится. Знать и предполагать — это немного разные вещи, поучительно произнес дед. Я по поводу изменений, которые ты проделал с Наташей и Архонтом. А что с ними не так? Я не про них, а про их изменения. Ты же не просто поменял им внешность. Ты внес изменения в ауру на втором уровне, что до недавнего времени я считал невозможным у людей. С помощью диагноста это легко делать, пожал плечами Сергей. Это легко сделать тебе, выделил последнее слово дед. Видимо, это только твоя особенность. Ты вдобавок можешь менять структуру металла. В прежнем мире у нас были мастера дерева, такие же, как и первый, но он мог менять структуру растений. Таких среди наших мастеров никогда не встречалось. Это можно сделать, только вмешиваясь во второй слой ауры. В принципе, логично, заметил Сергей. И там живое. Не совсем. Растения он изменял живые, а с деревом работал только с мертвым, и то лишь с несколькими его видами. Согласен. В таком случае какая-то аналогия просматривается. К чему ты ведешь? Я хочу, чтобы ты изменил мне второй слой ауры, со вздохом произнес дед. Зачем тебе это? Думаешь, я из вредности в это тело собираюсь, когда с вами общаться приходится? Таким оно у меня выглядит именно во втором слое. Просто я слишком стар. Тысячелетия, а со мной счет идет на десятки этих тысячелетий. Старость просачивается во второй слой. Результат ты видишь перед собой. Мне не трудно, легко согласился Сергей. Когда ты хочешь пройти процедуру? То есть вот так просто? И даже торговаться не будешь? Удивился дед. Ну не один же ты все просчитываешь и все знаешь, улыбнулся Сергей. Вредничаешь ты больше по привычке. Знаниями, которые не нанесут вред, ты и так готов поделиться. Мне тоже не жалко подарить молодость хорошему человеку. Я не сильно ты и человек, пробурчал дед. Ты не поверишь, но в твоем лесу на данный момент с людьми большая напряженка, указал на очевидный факт Сергей. Когда тебя пролечить? Перед отъездом вашим, пробормотал дед, поднимаясь на ноги. Ладно, пойду я. Дед, внезапно Сергей оказался рядом и положил руку ему на плечо. «Спасибо тебе», — просто сказал он. «За что?» — удивился дед. «За то, что помогаешь. За хорошее отношение. Да много за что. Ты хоть и вредный, но добро в тебе за тысячелетия не умерло». «Да ладно тебе», — смутился дед, не ожидавший такого. «Увидимся». В этот раз он не стал распадаться, как раньше,